Лавиани сняла повязку, глянула на указывающую, которая за все это время даже не подумала зажмуриться. Сойка подняла с земли топор, и Ирвис сказал: «Достаточно, мы все увидели твои способности. Побереги наши нервы до своего выступления». Ты улыбнулся, жестом показав, что лучше делать так, как просит, и она положила топор обратно, внезапно услышав, как вокруг раздаются аплодисменты. Цирковые рукоплескали ее мастерству и смелости. Широн: «Отлично, забери меня та сторона», — воскликнула Лагарец с пропитым лицом. «Все с ума сойдут, когда такое увидит». Рыжеватый фихшейзец вновь вытащил изо рта порядком изгрызенную за минуту представления зубочистку, посмотрел на Сойку удивленно, точно не понимая, как она это сделала, и промолвил: «Угу, мастерство хорошее», — признал хозяин цирка, — «раз уж даже моих вы смогли впечатлить, но артистизма у тебя совсем нет, женщина». Лавиани собралась сказать этому хомяку-переростку что-нибудь резкое, но женщина, отпустившая песика на траву, произнесла: «Артистизм — это наживное, муженек. Я живо научу их обеих. Никто в толпе глаз с них не спустит. А костюмы?» Лавиани вновь хотела заявить, что в жизни не натянет на себя блохастые тряпки какого-то артиста, но Теа, ловко оказавшийся впереди, загородил ее от Ирвиса. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Хорошо», — кивнул тот, и все вокруг заулыбались, точно семья, в которую вернулись надолго пропавшие, но любимые родственники. «Контракт, как я понимаю, вы подписывать не станете. Мы выступаем за ночлег, еду и дорогу до Телта. Это наша плата. Обойдемся без денег и ударим по рукам». «Так не пойдет», — наконец не выдержала Сойка. «Пойдет», — возразила ей Широн. «Мы согласны». Ирвис переглянулся с женой. «Вполне честно. Ну а вы, сэр, что умеете? Карточные фокусы, чревовещание, а может, глотаете огонь?» По тону владельца цирка становилось понятно, что он не верит ни в одну из перечисленных способностей. «Не стану тебя разочаровывать, добрый хозяин», — сказал третинец. «У меня всего лишь есть меч, и в цирковом ремесле я не силен, как и все благородные сэры. Простите меня, но меч нам ни к чему». «Да что на тебя нашло?» — не выдержала женщина с собакой. «Дороги бывают опасны даже в Накуне. Сэр, разумеется, едет вместе со своими друзьями. Непонятно, кто здесь владелец цирка, я или моя дочь и жена», — вздохнул Эрвис. «Шаут с вами со всеми. Добро пожаловать в радостный мир». Глава 14. «Радостный мир, смотри, указывающая», — сказал Шаут. «Я дам тебе золото, дам власть, дам вечную жизнь. Лишь стань мне женою». «Мне не нужно золото, не нужно власти и не надо вечной жизни», — ответила указывающая демону. «Я хочу то, чего ты никогда не сможешь мне дать». «Что же это?» «Радость». Сказка герцогства Литос. Гит и Ливин были два сапога пара. Рыжеватый молчаливый парень и болтливый, любящий выпить алагарец, прекрасно дополняли друг друга, в том числе и во время игры в карты. Лавиани, лежа на теплой крыше фургона, наблюдала за тем, как они медленно, но верно обчищают Рика, закидывая с двух сторон карточными раскладами. Карлик никак не мог догадаться, что двое сговорились и играют против него, пускай при этом Ливин терпит неудачу за неудачей, но Сойка жила не первый год, крутилась в самых гадких кварталах Пубера и знала, какими способами действуют мошенники. Вот прямо как сейчас, один поддавался, второй изображал неуверенного дурака, но затем случалось внезапное везение и улты уходили от Рика. Рядом с Гитом стояло уже несколько стопок выигранных медных монеток, 3 таувина. Гит выложил на стол, которым служил старый бочонок, карты. «Удачный день у тебя сегодня». Ливин с наигранной печалью сбросил карты, посмотрел на Рика. «Ну а ты?» Карлик был чернее тучи, и на его высоком лбу появилось множество морщин. «Не понимаю, откуда красный таувин?» «Их сбросили. Вы, клоуны, шельмовать вздумали?» «Эй-эй!» — возмутился Ливин и погрозил пальцем. «А вот не надо, я попрошу без оскорблений. Да, мы клоуны, но это не значит». Он хлебнул из жестяной кружки вина, что мы занимаемся шулерством. «Напряги память, балда. Я сбросил указывающую, а не таувина. Гид, покажи ему». Рыжий сунулся в колоду использованных карт, вытащил нужную, и даже Лавиани, следившая за руками, не успела заметить, в какой момент произошла подмена. Красную указывающую предъявили подозрительному взору Рика. Тот разочарованно ругнулся и поднялся. «Шаут с вами. Сегодня с меня хватит. Почти весь дневной заработок тут оставил». Он ушел, а Гит и Ливин ухмыльнулись друг другу. «Я думала, что циркачи не воруют у товарищей», — сказала им Лавиани. Ливин вздрогнул, поднял голову, заметив ее, лежавшую на крыше фургона. «Цирковые», — машинально поправил он. «Давно ты здесь?» «Достаточно, чтобы понять, что и как вы сделали». Гид пожал плечами. «Это мелкое развлечение между друзьями. Никто особо не страдает». «Ну вы-то точно нет». Сойка положила голову на руки, вытянулась. «Может, и ты хочешь сыграть?» Ливин начал тасовать колоду. «Всегда за», — произнесла Сойка, впрочем, не спеша спускаться. «Я обдеру вас как липку, но если будете мухлевать, то проткну вам ладони своим ножом и отрежу большие пальцы, а может, еще и уши». Клоуны переглянулись, и Ливин, даже отставивший вино от таких слов, произнес с уверенностью, отвечая сразу за двоих: «Нечего связываться с бабами, никогда не знаешь, когда они шутят, а когда говорят серьезно». «Эй, Лин!» — окликнул он луноликую женщину, которая была кукольницей, а сейчас разворачивала завернутое в тряпки фальшивое чучело Ива. Последний, на взгляд Лавяни, больше напоминал дохлую собаку, к которой пришили голову не менее дохлого оленя. Хотя на самом деле часть этой страхолюдины имела не только животное происхождение, неизвестный мастер использовал тряпки, краску, воск и паклю. Сойка бы ни в жизнь не стала таскать за собой сей образчик природы, но, к ее удивлению, он привлекал зрителей. Люди готовы были платить деньги, чтобы хоть одним глазком увидеть самого настоящего Ива. Мильвия не преминул предложить Эрвису сшить еще и астеры. Тот оживился и поблагодарил за хорошую идею. А Лавяни, не удержавшись, попеняла третинцу на плохое воображение. Надо было подкинуть ему идею создать скованного. Это же так просто. Выкопал на ближайшем кладбище покойника, заковал в цепи. Очередь желающих взглянуть на великого волшебника растянется до Литоса. Южанин лишь посмеялся. «Мне далеко до твоей творческой жилки, Сера, но не думаю, что Эрвис согласится. Цирковые знают грань, которую лучше не переступать». «Угу, я уже успела заметить, что они суеверные ребята. Все мы суеверны, даже ты», — он хмыкнул. «Что тебя так озадачивает? Я верю в шестерых, и в шаутов, и в ту сторону. Хотя, в наше время никого из вышеперечисленных нельзя отнести к суевериям». Кукольница между тем подошла к клоунам, и Ливин протянул ей выигранные у Рика монеты. Женщина улыбнулась, чмокнула пьяницу и его друга в щеки. «Она же вроде жена мелкого», — Лавяни покрутила в воздухе пальцем. «Дошло». Гид достала из кармана новую зубочистку. «Мы для нее и старались, женщина». Ливин с чувством выполненного долга налил себе еще вина из порядком опустевшей бутылки. У старины Рика вечная проблема: после представления он просаживает денежки в карты, и лучше он проиграет их нам, чем какому-нибудь городскому уроду. А мы их надежно сохраним и вернем в семью. У жены Рика они всяко будут целее. Хаем. Сойка взглянула на эту парочку другими глазами и сказала Гиту: «Готова поставить монету, что раньше ты обводил вокруг пальца не только карликов». «Не хочу проигрывать», — помолчав, ответил он. «О, сэр, не желаете ли поиграть в шесть ветров? А может, вас более интересует некромант и таувины?» — Ливин окликнул Мильвия. Тот покачал светловолосой головой. «Мне не везет в азартные игры, так что я обхожу их кружным путем. С нами обязательно удача будет на вашей стороне, сэр». Тот расхохотался. «Удача? С такими ловкачами? Я собираюсь потратить свои монеты как-нибудь иначе». Ливин вздохнул, закашлялся и вытащил у себя изо рта куриное яйцо, с наигранной печалью сказав приятелю: «Кажется, среди новых друзей мы успели заслужить сомнительную репутацию. Из чего бы это? Пойдем, брат, натянем рыжие парики да красные носы. Скоро веселить людей». Они ушли. «Не видела ты, Сера, был с Мири. В последние дни он проводит довольно много времени с этой девчонкой. Они оба акробаты, и им есть о чем поговорить. Тебя это беспокоит? Лишь в том случае, если ее папаша выскажет недовольство, застав их голыми, и вышвырнет нас до того, как мы окажемся в толпе. Впрочем, может, это даже к лучшему. Мне до реберной боли достало развлекать деревенщин и получать от них цветы и аплодисменты». В его голосе не проскользнуло даже нотки иронии. Лавяни зыркнула на него сверху, перевернулась на спину, глядя в небо. «Ступай себе мимо, фламинго. Я не в настроении. Удачного выступления, Сера». Она слышала, как он уходит, и думала о том, как забавно шаутты размешали котел с варевом, где плавала ее судьба. Лавяни в цирке выступает. Просто обхохочешься. Сойка была удивлена, как их приняли. Как своих, как равных. Никто не косился, никто не шептался за спиной и не прекращал разговоры, когда она появлялась. Циркачи были открытыми, веселыми и неунывающими людьми. Раньше ей бы это показалось либо странным, либо наигранным, но теперь, после знакомства с Тео, она гораздо лучше понимала их. Их жизнь не являлась карамельной дорожкой, но они держались вместе, оставались семьей и конфликты, если те и возникали, старались гасить в самом начале. Труппа радостного мира знала друг друга уже много лет и последние 6 путешествовала по Накуну, Лоскутному королевству, Нейкской марке и северу Элагории, давая представления в деревнях и небольших городках, куда обычно не заезжали крупные и известные артисты. Они были маленьким цирком, без звезд и возможности покорять лучшие площади Рионы. Но люди довольствовались тем, что им давала судьба, и не унывали. Вечерами у костра звучал смех и песни. Они рассказывали истории, и Лавиани за те дни, что фургоны двигались на юго-восток, узнала больше сказаний, чем за всю свою жизнь. Их было 19, включая 4 детей. Владелец цирка и бывший силач Эрвис, его жена Вьет, дрессировавшая пару собак и умеющая жонглировать. Карлик Рика, часто выступавший в комических номерах, на подхвате у 2 клоунов, Гита и Ливина, развлекавших публику в антракте. Также эта троица помогала жене Рика, Лин, в кукольных представлениях. Впрочем, клоун Ливин за ширмой частенько напивался, и тогда помощи от него было немного. В основном только проблемы. Во время предпоследнего выступления он испортил куклу Тиона, оторвав той руку, за что получил крепкую взбучку от Лин. Тут же, на сцене, зрители решили, что эта постановка – очередное комичное шоу с участием пьяницы, карлика и сварливой бабы. Их провожали аплодисментами. Мии, дочь Эрвиса и Виты, акробатка, тут ее называли эквилибристкой. По канату она не ходила, но прыгала ничуть не хуже Тео. Маленькая и ловкая, она умела очаровывать толпу. В особенности всем нравилось, когда девушка балансировала, ходила или стояла на руках на шаре, выточенном из дерева. Парень с красивым цветным поясом откликался на прозвище «Ремень» и был фокусником. Раньше, пока не погибла обученная лошадь, он радовал публику вольтежировкой на ней, а также немного жонглировал и мог выступать в паре с Вьет или Мии. Усатый силач Алин был кадирцем. Он дружил с Рикой Сох по тощей глотательнице шпакой огня, Малике. Ее брат, копия сестры, только с бородой, был предсказателем судьбы и, пожалуй, самым мрачным типом в труппе. Никто не знал его имени, так как мужчина считал, что это испортит его дар. Поэтому все называли его братом Малике. Красавица Велина, уроженка Саланки, играла на лютне и чудесно пела. Все заслушивались ее балладами о таувинах, о Дживе Пламенное Слово, влюбившемся в королеву Астара и отправившемся за ней на ту сторону, после того, как Катрин Золотая Искра убила врага человечества, о Юзель Вонзающей Копье, спасшей Эльган от Шауттов, о Виле Серебряном Гневе, который на пороге столетия влюбился в юную великую волшебницу и отправился искать молодость в мир 3 солнц и 20 лун, куда не знали дорогу даже 6. О громе грозе великанов, последним из легендарных таувинов, отказавшим скованному в своей лояльности, и той ужасной мести, что упала на всю семью великого рыцаря. Песен было много. Лавиани, обычно сидевшая в стороне от основной компании, слушала их под звездным небом, прижавшись спиной к колесу фургона. Ей нравились баллады Велины и те эмоции, что они вызывали. Во время выступлений Сойка видела, как люди, слушая Саланку, смеются или плачут. Рихар, с трудом ходящий старик, в прошлом канатоходец, сорвавшийся во время представления, переломавший себе ноги, таз и ребра, больше не веселил публику. Он был старинным другом Эрвиса, жил в одном фургоне с его семьей. Рихар оказался хватким малым, въедливым и внимательным, и был правой рукой хозяина цирка, часто участвуя вместо него в переговорах с городскими и деревенскими советами. Он собирал все деньги после выступлений, распределял их между артистами и являлся незаменимым человеком во время организации представления. Чик и Тик, близнецы из Дарьи, они выступали с акробатическими номерами, прыгая через скакалку, вертя обручи и делая сальто на узкой доске, которую обычно держали Алина и Эрвис. Их постоянно путали, потому что женщины носили одинаковую одежду, одинаковые прически и то и дело называли себя именем сестры. Лавиани заслужила их уважение, она не ошиблась ни разу, обращаясь к ним. Для Сойки это было довольно простым ребусом. У близнецов все же имелось одно различие: у Тик сердце располагалось справа, а не слева, как у большинства людей. Такое встречалось, хотя и довольно редко, но, кажется, В труппе мало кто об этом догадывался. А Лавиане и не надо было гадать, она просто слышала. Оставшиеся участники цирка – дети от 3 до 9 лет. Имена четверки Сойка даже не удосужилась запомнить, они ее совершенно не интересовали. Широн и Лавиане достались верхние полки в одном из зеленых фургонов, где жили Чик, Тик, Малики и трое их сыновей. Довольно тесно и порой шумно, но ей было не привыкать ютиться в узких пространствах. Часто Сойка не возвращалась в фургон до поздней ночи, предпочитая путешествовать на крыше и большую часть времени проводя в одиночестве и наблюдая за окружающим миром. Наступил месяц снегиря, но здесь он ощущался так, словно уже заканчивался месяц единорога. Деревья вокруг стояли зелеными, пахло черемухой, и вот-вот должна была расцвести яблоня. До толта оставалось совсем немного, и за то время, что они путешествовали с цирком, Сойке довелось поучаствовать в 6 представлениях. Больше всего споров вызвал наряд Сойки. Его сшила Мии, из старых сценических костюмов, хранившихся в одном из мешков с реквизитом. Лавиане уперлась рогом и собиралась сражаться с костюмом до победного конца, и только Широн смогла ее убедить. «Я похожа в этом на старую ворону», — злилась Сойка, изучая в зеркале свой угольно-черный наряд с бахромой на рукавах, которая действительно походила на крылья. «Давай поменяемся», — предложила указывающая. Новоявленная метательница ножей скептически осмотрела девушку в лимонно-желтом обтягивающем трико. «Ну уж нет, с таким же успехом можно выступать голой. Как ты вообще согласилась на эту кожу? Не стану спорить с Вьет из-за таких пустяков. Они говорят, что зрители должны глазеть на меня. Тебя это не смущает?» Широн рассмеялась. «Меня куда больше смутит, если они все превратятся в заблудившихся, а при мне не будет моей сумки. Слышишь, Гит и Ливин заканчивают. Сейчас наша очередь выходить. Ты готова?» Сойка кивнула. На первом выступлении она едва все не испортила, собравшись избавиться от своих ножей за первые 10 секунд. Но увидела Вьет, стоявшую в первом ряду, и вспомнила все то, чему ее учили. Неловко поклонилась, театрально показала публике. Ножи, топор и серп. Последний был позаимствован на близлежащем поле, после сражения с одиноким пугалом. Сперва Лавиане бросала ножи без повязки, затем Чик, ассистирующая ей, закрыла Сойке глаза. Когда последний нож задрожал в опасной близости от головы Широн, публика разразилась аплодисментами и восторженным свистом. Сойка, сама того не желая, почувствовала, как ее губы растягиваются в улыбке. На сцену дождем стали падать мелкие монеты, и Чик, вооружившись шляпой, стала собирать заработок. В тот день их вызывали выступить еще 4. Ирвис потирал руки и восторженно шептал: «Успех! Спасибо 6! Какой успех!» Люди оценили ее мастерство и смелость Широн, а это было, вне всякого сомнения, приятно. В 2 городах им подарили цветы, а начальник стражи, впечатлившись действом, расщедрился на целую ренмарку. У указывающей, красоту которой мгновенно заметили, появились поклонники. Один даже последовал за цирком в соседний город. Но и Лавиане досталось только внимания. Какой-то пьянчуга после выступления схватил ее за задницу. Прежде чем опешившая Сойка сломала ему шейные позвонки, за спиной хама возник невозмутимый Мильвия. «Сер ошибся», — сказал он, возвышаясь над ухажером. Тот оценил южанина, в особенности его меч, и послушно повторил: «Сер ошибся», и приносит даме извинения. «Большие извинения», — согласился быстро трезвеющий человек, «и ему надо домой». «Очень надо», — просящим тоном сказал пойманный, точно провинившийся пес, жалобно заглядывая в глаза Лавиане. «Пшел», — смилостивилась та, неудачливого поклонника, и след простыл. «Он даже не знает, что ты спас ему жизнь». «О, уверен, что мне совершенно не нужны его благодарности, Сера». Мильвия старался не показывать, как его рассмешила ситуация, но Сойка видела этот затаенный смех в том, как он говорит и щурится, точно довольный кот. «Я вмешался, чтобы помочь даме». «Даме, опять ты наслушался сказок Вилины, мальчик. Играй в эти игры с Широн. Я слишком стара для столь галантного обхождения. Того и гляди, стошнит. Как Сяре будет угодно. И кстати, не вздумай никому сболтнуть, что здесь случилось. Ты легко мог описать те 3 основных чувства, что появились у него, когда они связали себя с радостным миром. Во-первых, умиротворение. Он вернулся домой и только теперь понял, как скучал. По вечерам возле костра, по песням, смеху и историям цирковых. По тесноте, жесткой спальной полке, запаху старых вещей, скрипу колес. Это был его мир, его жизнь, во-вторых, радость. Он был счастлив вернуться к настоящим выступлениям, плясать на канате, развлекать толпу, задиравшую головы, не отрывавшую от него взглядов, не желавшую упустить ни одного его движения. Там, в танце между небом и землей, пружина жила особенно ярко, и ненадежная опора была его лучшим другом. В-третьих, страх. Он появлялся лишь ночью, в редкие минуты одиночества, когда Мии засыпала под его одеялом или же уходила ночевать в фургон родителей. В такие моменты Тео возвращался к тому злополучному дню, когда с ним вновь случилось это. Он ничего не почувствовал. Просто мир померк, словно кто-то задернул плотные шторы на солнце. А когда пришел в себя, увидел над собой встревоженные лица друзей, услышал новости о припадке. Пружина понимал, что это означает. Затаившийся в нем пустой вновь пробудился. Отростки метки оплели его локоть, словно шипастая лоза, вцепившаяся в кладбищенскую ограду. Акробату приходилось следить, чтобы никто не видел его спину. Лишь Мии, единственная из цирка, знала правду. Она не испугалась, и Тео был благодарен ей за смелость и за то, что та не смотрит на него точно на чудовище. Вездесущая Лавиани, самая первая, кто догадался, что акробат и дочка хозяина цирка делит одну постель, на следующее утро отвела его в сторонку, во время стоянки на берегу какого-то пруда, сказав: «Я не поборник нравственности, мне все равно, чего у вас там происходит. Но, судя по твоей довольной роже, вы зашли гораздо дальше, чем просто держать друг друга за руку при луне. Мы вроде как взрослые люди, и просто проводим ночь, без обязательств друг перед другом. Если ты считаешь, что я разобью ей сердце, когда уйду». Сойка фыркнула, покосившись на проходящего мимо брата Малики. «Вот еще я должна переживать за сердца малознакомых мне девиц. Я о твоей метке». «Она ее видела?» «Да, тебе не о чем беспокоиться». Лавиани посмотрела на акробата как на полного придурка и передразнила его противным голоском. «Тебе не о чем беспокоиться», — кричал глупый акробат, когда его привязали к двум фургонам, чтобы разорвать на кусочки. «Ты в своем уме? То, что знает один человек, знают все 19, включая этих мелких орущих спиногрызов». Ты улыбнулся и, подавшись к ней, шепнул: «Не волнуйся, ты ведь не слышала визга вчера? Мы цирковые, мы другие, и правила у нас иные. Никто никого не сдаст и не выдаст. Я ей доверяю». «Доверяешь?» — вздохнула Сойка, поняв, что спорить бесполезно. «Рыба полосатая». Сокрушенно качая головой, она ушла, даже не став продолжать спор. Ее предсказания не сбылись, и Мии так ничего никому не сказала. «Надо ли мне знать твои тайны?» «Нет», — обмолвилась она как-то во время тренировки. Акробат смотрел, как она достала из сумки, переброшенной через плечо, 6 алых мячиков и начала жонглировать, ногами продолжая подгонять под себя так и норовивший выкатиться тяжеленный деревянный шар. 2 ее смешные косички соломенного цвета были закручены вокруг головы, обнажая шею и открывая непроколотые мочки ушей. «Мне уже не 18, ты, и я давно растеряла свою наивность. Через 2 недели ты оставишь радостный мир и уедешь за горизонт, возможно, ни разу не обернувшись. Чем меньше мы знаем друг о друге, тем менее болезненно будет наше расставание. Ты мне нравишься, с тобой интересно и хорошо, но я не хочу в тебя влюбляться». Мячики превратились в 2 каскада. «Или, боюсь, мы хоть и артисты, но птицы разного полета. Моя жизнь связана с маленьким цирком, ты же можешь попасть в любую труппу, стоит тебе только назвать свое имя. Ты не останешься здесь, а я не брошу отца и мать и не уйду с тобой». «Довольно цинично. Ты считаешь, что я не права?» «Права. Лучше быть честными друг с другом и с самими собой». Она нравилась ему, а он ей с первого дня знакомства, и они не считали нужным лгать, а тем более терять понапрасну скоротечные часы. Дочь Эрвиса казалась сильной и независимой. Она, а не ее мать, была первой помощницей отца, решала возникающие проблемы. Но в то же время ты знал, насколько она ранима. Видел это в ее глазах. Мии не хотела, чтобы он уходил, но никогда не попросит остаться. Возможно, при других обстоятельствах пружина бы задержался в радостном мире на полный сезон, а может и дольше, а там уж как пойдет. Мии чем-то напоминала Монику, оставшуюся в золотой клетке герцога Триптини. Хотя внешне акробатка с соломенными косичками и черноволосая воздушная гимнастка были совершенно не похожи, но он не хотел привести к этому цирку беду. Поэтому ушел бы в любом случае, даже если не было Широны его обещания ей. Несколько раз ему снились кошмары, что он становится пустым прямо во время выступления перед сотнями зрителей, а затем глаза застилала кровь, и он уже оказывался на пепелище. Среди спекшейся земли, полыхающих домов, фургонов и обугленных трупов. Тя не знал, почему в его снах все время присутствовал огонь. Он слышал, что магия той стороны не обладала такими свойствами, нигде в сказках не упоминалось, что у Астара и Шауттов было в подчинении пламя. Но вся та сила, что росла в нем, в кошмарах всегда превращалась в огонь, готовый уничтожить даже его. Поэтому акробат, несмотря на то, что ему нравилось в радостном мире, с каждым днем все больше и больше хотел как можно быстрее добраться до Талта и попрощаться, чтобы все эти 19 замечательных людей оказались как можно дальше от него. Канат между часовой башней и шпилем храма шестерых натянули еще прошлым вечером, как только цирк приехал на городскую площадь. Ирвис, Алин, Гит и Ливин провозились до самой темноты, надежно закрепив его. После этого ты проверил, что получилось, а утром, перед началом выступления, сделал это еще раз. Широн нравилась его обстоятельность и серьезное отношение к работе. Сейчас она, как и все находящиеся на площади, следила за его выступлением. Указывающая видела подобное уже не в первый раз, но все равно не могла пропустить пляску канатоходца. Это было завораживающее зрелище. С одной стороны, невероятно прекрасное, с другой, щекочущие нервы. Широн знала, насколько талантлив ее друг. Видела его тренировки, то, как он крутит сальто, или жонглирует, или разыгрывает пантомиму, заставляя улыбаться даже Лавяне. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что ты отворил на канате. Он шагал по нему с такой уверенностью, легкостью, пластичностью и грацией, словно под его ногами был центральный тракт, а не опора шириной в половину стопы. Высота и риск его совершенно не смущали. Ловкость и баланс были главными помощниками пружины, который во время выступления не использовал шест. Он легко мог остановиться на середине пути и сесть на канате, поглядывая вниз, а затем взлететь в воздух и приземлиться на него обеими ступнями, завязать глаза, сделать обратное сальто под дружный вздох толпы, жонглировать кольцами. Иногда он мог и упасть, сорваться, успевая в последний момент ухватиться рукой за канат, повиснув между небом и землей, в нескольких секундах от той стороны. Самые впечатлительные зрительницы падали в обморок, толпа снова ахала от ужаса. Широн, увидев это представление в первый раз, едва не сошла с ума, переживая за Тя. Но тот, как ни в чем не бывало, подтягивался, вставал и продолжал выступление. Вот и сейчас девушка стояла за сценой, глядя, как акробат, точно водомерка, скользит по своей ненадежной дороге. «Любуешься?» Мии подошла неслышно, встала рядом. «Скорее наслаждаюсь». Она не отрывала взгляда от маленькой фигурки в черном на фоне ярко-голубого неба. Его талант достоин аплодисментов. Даже канатный плясун оценил бы пружину. Канатный плясун, девушка впервые слышала это имя. Тион, пояснила Мии. Спасая Арилу и Нейси, он проявил чудеса ловкости. Могу я тебя попросить? Широн замешкалась на мгновение, склонила голову. Конечно, если с ним что-нибудь случится. Акробатка прервалась, тоже посмотрела на Тя, и Широн видела, что та волнуется. Сможешь сообщить мне, как? Скажи об этом в любом цирке, который когда-нибудь встретится тебе. Они передадут следующему, и рано или поздно новость меня найдет. Хорошо, я это сделаю. Спасибо, искренне поблагодарила Мии, намереваясь уходить, но указывающая задержала ее, опустив ладонь на предплечье. Почему ты не скажешь пружине, что беспокоишься о нем? Та грустно улыбнулась, покачав головой. Опасные слова для многих мужчин, Широн. Я вижу его и понимаю, что сейчас он живет лишь целью, не знаю какой, наверное, той, к которой вы, все четверо, стремитесь. Я не скажу ему ничего, иначе это выбьет опору из-под его ног, свяжет и заставит сомневаться в правильности своего выбора, а быть может, сожалеть о том, что потерял, вне зависимости от того, какой выбор сделает. Я так не поступлю с ним, не отберу его цель. Ты должна понять меня, понимаю. Главное, чтобы ты не жалела о том, чего не сказала. Мии внимательно посмотрела на Широн. Тебе пора, Сиар уже ждет. Мильвия стоял неподалеку, чтобы провести ее через толпу к сцене. Сейчас там выступали Гит и Ливин, но совсем скоро ей предстояло встать к мишени. Ты готова? Спросил третинец. Да, пора. Он пошел первым, разрезая людское море, точно китобойный баркас. Широн держалась сразу за его спиной, надежной, как щит алагарской панцирной пехоты. Мильвия нравился ей. Он был веселым, ироничным и внимательным. когда надо, серьезным и забавным. Третинец прекрасно знал историю, географию, старые легенды, и их разговоры, порой затягивающиеся до поздней ночи, радовали ее ничуть не меньше книг, которые она так любила и ценила. Несколько раз Широн ловила себя на мысли, что в беседах с ним забывает о том, что осталось на Литосе, о своем доме, своем долге, о смерти Димитра и похищенной Найли. Она не сразу поняла, что нравится ему, не сразу осознала, почему Мильвия приходит на каждое выступление и смотрит, как в воздухе вращаются ножи. В такие моменты, в отличие от большинства зрителей, он всегда сохранял невозмутимость. Лишь раз, когда внезапный бой башенных часов отвлек Лавиани и нож поранил Широн ухо, маска спокойствия на мгновение исчезла с его лица. Указывающая сперва даже не поняла, почему его щека дрогнула. В следующую секунду, поймав ее взгляд, Мильвия ободряюще улыбнулся, и только теперь девушка ощутила слабую тупую боль и как что-то капнуло ей на плечо. Лишь Сойка да Третинец знали, что случилось. Зрители ничего не замечали, хлопали и улыбались. Выступление пришлось чуть ускорить, и Широн ушла за ширму прежде, чем кто-то успел разглядеть кровь. На ее счастье, пряди волос скрыли раненое ухо. Позже она сидела на ступенях фургона, а кукольница Лин и Вьет хлопотали над ней. Лавиани выглядела виноватой, а потому ругалась сквозь зубы непонятно на кого. Мильвия стоял неподалеку, складывал из бумаги птицу и казался самым невозмутимым. «Моя вина, девочка, перестань», — сказала она, поморщившись, когда Лин нажала на ранку слишком сильно. «Это всего лишь царапина. Риск был оправдан. Где Ирвис? Пусть он нас поставит еще раз, в самом конце представления». «Ты уверена?» – осторожно спросила Сойка. «Вьет сказала мне, что я не должна бояться, и я не боюсь». Она действительно не боялась, отдавая свою жизнь в руки Лавиани, и больше ошибок та не допускала. А Мильвия больше ни разу не выказывал своей тревоги. Улыбался, шутил, тренировался вместе с цирковыми по утрам, находя это полезным и немного забавным. У него никак не получалось колесо. Вечерами он, как и все, слушал баллады Велины, пускал вместе с детьми бумажных пташек с крыши фургона, а иногда убивал вместе с Рика, Гитом и Ливином пару бутылок вина. Девушка тряхнула головой, прогоняя воспоминания, потому что Мильвия довел ее до сцены, встав, как всегда, возле ступенек, сложив руки на груди и сказав: «Удачи, Сера». Клоуны уже объявляли их номер, а затем скатились по лестнице, с огромным, сделанным из войлока молотком, все обсыпанные пудрой и мукой, едва не сбив Лавиани с ног. Метательница ножей и ее ассистентка поднялись на маленькую, грубо сколоченную сцену. Представление, поклоны, демонстрация метательных орудий. Все было как всегда, привычно и не ново. Широн встала к щиту, распахнув руки, отмечая про себя, что ее сердце бьется так же ровно, как и прежде. Она поймала взгляд Мильвия, оставшегося внизу, в первом ряду, и Третинец подмигнул ей. Девушка с трудом сдержала улыбку, оставаясь серьезной. Ее взгляд пробежал по толпе, заполнившей главную городскую площадь. Целое море лиц. Одно ей показалось знакомым, но в этот момент врезавшийся в доску нож отвлек ее, и она забыла о том человеке. Началось выступление. Глава 15. Крабы на песке. Говорят, один из командиров Вейрена завел ручную змейку. Астеры всегда любили этих существ, приписывая им бесконечную мудрость и пользу. К тому же не боялись змеиного яда. Но в тот год многое изменилось. Шестеро сделали так, что змеи стали опасны не только для людей. Змея укусила темного наездника, и война едва не закончилась. С тех пор он взял себе за правило с осторожностью обращаться с этими созданиями. Думаю, всем надо последовать его примеру. Если перед тобой змея, не надо оставаться беспечным. Найденный отрывок хрониста Каринского университета. Бланка, приподняв голову, посмотрела на спящего. Осторожно села, подложив подушку под спину. Простыня сползла с ее груди, и женщина рассеянно убрала светло-рыжий локон, упавший ей на лицо. Они спали довольно долго. Бледно-синие занавески пропускали свет солнца, которое никак нельзя было назвать утренним. Шреф не просыпался, и женщина с интересом разглядывала татуировку на его левой лопатке. Не сказать, что большая, легко можно было накрыть обеими ее ладонями. Интересный рисунок. На желтом, крупном, зернистом песке ползли 8 ярко-алых крабов с лимонными клешнями. Они выглядели настоящими, осязаемыми. Казалось, еще секунда, и созданные художником существа оживут, поспешат по своим делам. Чем дольше Бланка на них смотрела, тем сильнее у нее крепло убеждение, что крабы шевелятся, слышен шум прибоя, а песок тревожит налетающий с моря ветер. Она почувствовала внезапную тошноту, отвернулась, подставляя лицо вечернему солнцу, продолжавшему заглядывать в окно постоялого двора. Дурнота медленно отступала. Шреф глубоко вздохнул во сне, и женщина перевела взгляд на его шею. Стилет, пропитанный ядом алой тихони, лежал в ножнах на тумбочке, стоило лишь руку протянуть. Она с удовольствием представила, как погружает трехгранный клинок прямо под основание черепа. Мужчина, который подпустил ее к себе слишком близко, умрет. Справедливая расплата за то, что он сделал с ее отцом и братьями. Бланка глубоко вздохнула, гася ненависть, прогоняя красную пелену, начавшую застилать ей глаза. Смешно. Она ругала старшего брата за вспыльчивость, хотя сама недалеко от него ушла. Нет, не время, не сейчас, и не важно, что говорит ей Грен. Она понимала, что телохранитель прав, стоит совсем покончить и уехать, но женщина тянула с убийством уже несколько месяцев. Ей надо понять причины, докопаться до истины, быть уверенной на все 100, что перед ней действительно тот человек. Благодаря связям Гринна в преступных кругах Гранита и огромной, невероятно огромной плате человеку из ночного клана, они смогли подобраться к Шреву, узнали, что тот ищет в городе кого-нибудь, знающего старое наречие, и женщина искренне порадовалась, что по настоянию отца получила образование в Каринском университете. Бланка легко читала на забытом языке, хотя всегда считала свое умение бесполезным. Но 6 посмеялись над ней вместе с отцом, который словно предугадал, что пригодится его дочери для совершения мести. Человек из ночного клана, взявший ее деньги, дрожал точно осиновый лист, но условия выполнил. Шепнул кому надо о ее талантах, и Шреф сам пришел к ней. Он не был похож на убийцу, в одиночку способного справиться с ее братьями и охраной, как и на того, кто связан с ночным кланом. Перед ней стоял богатый любитель древностей, немного эксцентричный, но и только. Оружия при нем не было, даже кинжала. Манеры безупречные, тон обходительный и вежливый. Пороком Бланки было любопытство, как пороком ее младшего брата Яна являлась страсть к коллекционированию предметов прошлой эпохи. Она хотела разобраться, понять, кто перед ней, что им движет, прежде чем уничтожить его, чтобы он умирал с тем же сожалением, с каким она сейчас живет. Поэтому после встречи с ним согласилась на авантюру, отправиться в Шойри-Тейрон, где потребуются ее услуги переводчика. В пути к ним присоединился еще один человек. Он был молод, но уже седовлас, с пронзительными светло-карими глазами, край радужки которых на свету порой казался зеленым. Сигу, так его называл Шреф, обладал странным, высоким голосом. Из его седельной сумки торчала рукоять короткого меча, но он тоже не казался опасным человеком. По сравнению с ними Грен выглядел форменным душегубом. Позже к их четверке примкнули еще 3. Отвратительная баба, дувшая пиво на любом постоялом дворе в таком количестве, что оставалось только удивляться, как она после всех этих кружек стоит на ногах, оказалась лучницей.